Глава 5. Диана. Секретарь Шмелева поднимает голову, когда я захожу в приемную. Выдерживаю паузу ровно настолько, чтобы поздороваться с ней в унисон. Один из классических приемов обычно работает безотказно. После произнесенного хором «Добрый день» мы одновременно улыбнулись друг другу. Все шло по классической схеме. Олеся симпатичная более чем, но без перехода в классическую секретаршу-подстилку, как я и предполагала. Никакой наигранной манерности, ухоженное личико, минимум косметики, тонкие черты лица, шатенка, сразу видно, что цвет волос натуральный, глаза миндалевидные, темные. Предполагаю, что когда она встанет, окажется чуть выше среднего роста, с хорошей фигуркой, юбка будет чуть ниже колен, а каблук не выше 5 сантиметров. По глазам читается не стерва, тем интереснее. Самое главное, чтобы она оказалась человеком, который может пригодиться. А нужен мне сейчас тот, кто может дать стартовую информацию о Шмелеве. Астахова Диана Дмитриевна, представляюсь я. А вы, наверное, Олеся? Она тут же меняется в лице, сразу видно, эмоций скрывать не научилась, потому что ждала не меня, а моего папочку лично. «У вашего отца встреча с Андреем Николаевичем. Сколько ей лет? 20? 21? Моя ровесница?» «Из семьи, где хватает исключительно на хлеб с сыром, из Магнита явно. Вот подрабатывает, семье старается помочь. Не суетись, девочка. До обеда 4,5 минуты. Расслабься и получай удовольствие». «Именно поэтому я здесь. У моего отца случился форс-мажор прямо перед выездом к вам. Ради такого я даже напялила деловой костюм, хотя чувствую себя в нем, как корова с седлом. Отстой. Поскольку я работаю с ним, он попросил меня приехать и передать эти документы Андрею Николаевичу. Лично в руки. Показываю запечатанный конверт, набитый черновиками со всякой хренью. Мой стол по жизни завален бумагами формата А4, и только в редком случае это что-то пристойное, вроде написанного на заказ курсовика. Надо же было создать видимость документов. С одной стороны, вариант с документами и форс-мажором, ну, такое себе, с другой для нее покатят. Она открывает было свой прелестный ротик, но я снова перехватываю инициативу. Встреча назначена не мне, но я делаю акцент на слове «но». Я думаю, что Андрей Николаевич меня примет и уделит мне пару минут. Если он не занят, разумеется, узнаете. Я очаровательно улыбаюсь ей, и секретарша тут же снимает трубку. На самом деле я уверена, что примет, как минимум, из любопытства. На это и расчет. Я бы многое отдала за то, чтобы посмотреть на его физиономию в тот момент, когда Олеся произносит слова о том, что к нему пришла Астахова Диана Дмитриевна вместо отца. Девушка кладет трубку и смотрит на меня, удивленно, как будто не понимает, что происходит. Я смотрю на нее, и только после того, как она произносит «Простите, но Андрей Николаевич вас принять не готов». «Я позвоню секретарю вашего отца. Мы можем перенести встречу, а документы можете оставить мне. Я передам их в том же самом виде. Ловлю себя на том, что у меня отвисает челюсть. Судя по тому, каким взглядом Олеся меня дырявит, за выражение моего лица в тот момент можно было брать бабки. Что самое паршивое в элементе неожиданности, так это то, что пока с ним справишься, инициатива уже в руках у оппонента». Ладно, хрен с ним. Как бы там ни было, я уже сделала шаг и пятиться назад не собиралась. Наплевать, что готовилась я совершенно к другому. Я сделала вид, что кладу документы на стойку, и когда Олеся расслабилась, с напором с недельку помиравшего от жажды носорога ломанулась на водопой, то есть в кабинет. Олеся ойкнула, но я уже рванула дверь на себя. Вместо исходного положения на ресепшене конверт с хламом занял положение на уровне моей груди. Я прикрылась им как щитом. «Андрей Николаевич, простите!» — доносится из-за спины. «Ничего. Иди на обед, Олеся». Он даже не оборачивается, хотя сейчас стоит у окна и смотрит в него, сцепив руки за спиной в позе превосходящего всех вселенского лидера. Ну, очень похоже на отца, что вкупе с его попыткой выставить меня из офиса взрывается в голове искрами ярости. За моей спиной закрывается дверь. Тихо-тихо, легкий щелчок замка отрезает нас ото всех остальных. У Шмелева просторный кабинет, обставленный качественной офисной мебелью, но без излишеств. Я уловила это краем глаза, и где-то в подсознании прочно засела мысль о том, что этот парень во всем знает меру. Секретарь без излишеств, рабочий кабинет без излишеств. Это единственное, что я успела отметить про себя до того, как он повернулся, и наши взгляды встретились. С какой-то радости у меня опять закружилась голова. При всем при том, что я была абсолютно трезвой. «Здравствуйте, Диана Дмитриевна». Мне только показалось, или в его голосе звучала явная издевка. Он смотрел на меня совершенно спокойно, и по его глазам я не могла прочесть ни его отношение к моему визиту, ни его отношение ко мне. Ничего. Стопроцентный барьер, уверенность в себе и... И чем больше я смотрела на него, тем больше понимала, что столкнулась с мужиком, невероятно напоминающим моего отца в плане умения опустить меня по полной программе и оставить за собой первый ход и последнее слово. Разве что Шмелев был моложе, привлекательнее. И его я хотела. «Да, мать твою, что со мной?» Я улыбнулась и шагнула к нему. «Хочет сохранить неповторимый колорит нашей с ним первой встречи? Да запросто!» «Привет, Андрей!» Он не изменился в лице, и на мгновение я засомневалась. А он вообще пробовал эмоции проявлять когда-либо? В руках я все еще сжимала этот клятый конверт с якобы документами, и мне вдруг показалось, что я прячусь за этой кипой никому не нужных бумаг. Защитный барьер с точки зрения психологии. В жизни ни от кого не пряталась, так какого... Со мной творилась какая-то херня, и мне это совершенно не нравилось. «Расскажите, зачем вы здесь?» Шмелев подошел к столу и опустился в кресло. Сесть мне так и не предложил. «Потому как я теряюсь в догадках». Снова сарказм, но от этого его голос менее сексуальным не становился. Вот теперь я разозлилась по-настоящему. На него, за то, что провоцировал меня на подобное поведение, на себя, за то, что в его присутствии веду себя как последняя лохушка. «Цель визита? Сейчас я тебе назову цель визита. Еще как назову!» Я демонстративно швырнула конверт ему на стол, перегнулась через бумаги, отодвигая в сторону его ноутбук, и поцеловала в губы. На этом мое сознание повело, как будто пол ушел из-под ног, а вместо его кабинета мы оказались вдвоем вне пространства и времени. Такое уже где-то было, да? Кажется, уже одно его присутствие действовало на меня похлеще травы с алкоголем вместе взятых. Он не стал меня отталкивать, но на этот раз я не уловила даже малейшего замешательства с его стороны. Шмелев просто отвечал на мой поцелуй, не предпринимая ни малейшей попытки ни остановить меня, ни перевести это в нечто большее. Бля, о чем я все-таки думаю, а? Секса в кабинете у меня еще не было, и все закончилось столь же внезапно, как и в прошлый раз. Просто вместо его губ мои губы поймали холодный воздух, и благодаря этому я чуть не растянулась прямо поперек его стола. Шмелев откинулся на спинку кресла, и под его взглядом я снова почувствовала себя, но очень некомфортно. Гораздо более некомфортно, чем в тот самый первый раз на крыльце ресторана. Может, мой папочка давал ему тайные уроки? Мы друг друга поняли, — спокойно поинтересовался он. Если бы плюнул в рожу, наверное, я бы лучше себя почувствовала, потому что такой дурой не ощущала себя давно. Он наклонил голову, и мне на мгновение показалось, что в этом кресле сидит Астахов Дмитрий Семенович, собственной персоной, сделавший пластическую операцию. Следующие его слова укрепили мою уверенность в том, что этого человека я буду ненавидеть ничуть не меньше отца. «Вы потрудились приехать ко мне в офис, Диана Дмитриевна». В голосе его звучало абсолютное равнодушие, даже сарказм вышел из чата. «И мне потребовалось всего пара минут, чтобы узнать все, что мне интересно. Я надеюсь, что вы тоже в должной мере удовлетворили свое любопытство, потому что на вас у меня времени больше нет. На вас времени больше нет. 2 минуты! Любопытство, процедила я. Не льстите себе. Я просто хотела проверить, какого хрена меня на вас потянуло. Не забудьте свои ценные бумаги. Произнес он мне в спину, а я испытывала такое безумное желание врезать по этой непроницаемой, самоуверенной, но от этого не менее красивой физиономии, что руки сводила. «Оставьте себе на память», — выплюнула я, вылетая из его кабинета. «Самоуверенный ублюдок, мудак хренов! Да что он вообще о себе возомнил?» «Ди, ты ёбнутая?» Выдала Ники, когда я вдавила педаль в пол, выворачивая на скоростную полосу шоссе под истеричные сигналы. «Сама ты ёбнутая», — огрызнулась я. «Обязательно было так делать? По той полосе мы бы еще 2 года ехали». Я бы могла сказать иначе, но у Ники психологическая травма. Она попала в аварию в детстве, провалялась в реанимации хер его знает сколько, чудом выжила. Ей заново собирали нос и руку. В общем, наверное, меня должна мучить совесть, если бы она у меня была. «Прости», — буркнула я. «Охренеть! Ты головой ударилась?» «С чего бы?» «Дия Астахова никогда не извиняется». Я бросила на нее скептический взгляд, но продолжить разговор мы не успели. Прямо мне под колеса бросился какой-то дебил на Лада Гранте из соседней полосы. Можно сказать, карму проверил. Я успела ударить по тормозам, сзади меня тоже оказались проворные. В общем, никто никого не поцеловал в жопу только благодаря счастливой случайности. Зато дебил среднестатистического уровня потрепанности жизнью выскочил из своего таза на колесах и устремился ко мне. «Ты что творишь, овца? Думаешь, тебе все позволено? Открой дверь! Дверь открой, я сказал! Насосало, так думаешь, все прокатит?» Ники закрыла лицо руками. А я открыла дверь. Но он же просил, и я открыла. Прямо ему в грудь и живот. Со всей дури. Силу удара мне тренировал Олег и еще несколько знакомых. Так что свалился он прямо к моим ногам на проезжую часть. Из соседних машин уже начали выскакивать люди. «Я твой номер запишу, у меня связи в полиции!» захрипело это говорящее чмо. Для закрепления воспитательных работ я пнула его по яйцам и сказала: «Надеюсь, и в травме тоже. Еще раз ко мне сунешься, сосать будешь сам. Долго, старательно и по кругу въехал». Дверью Porsche Cayenne я снова шандарахнула так, что Ники только головой покачала. «Ты чего сегодня такая нервная? Я нормальная». «Нормальная она, ага. Тебе уже штрафа 4 придет, как минимум». «Не мне, а папочке. Эта тачка, конечно, моя, но типа его. И квартира его. Я вообще живу на свете по доверенности». Мы проехали кольцо, только тогда она снова сказала: «Опять терки с отцом? Настолько?» «Да если бы. Проклятый Шмелев, чтоб его импотенцией накрыло до конца жизни». «Нет, просто не в настроении». «А, угу, понятно. Что тебе вообще понятно?» Разозлилась я, как будто Ники была виновата в том, что Шмелев мудак, а я не могу выкинуть его из головы. «Просто зная тебя, я вижу 2 причины твоего состояния. Первая — отец». Ники загнула свой тонкий, наманикюренный пальчик. Она предпочитала нюд и никогда не носила экстра длинные ногти. Вот и сейчас у нее на ногтях был цвет, который я обычно называла бежевый никакой, но ей шло. Ей вообще шла вся нежнятина, как продолжение образа. Вторая — Никитос. Но обычно это ты его вгоняешь в такое состояние, а не он тебя. Ха-ха, очень смешно. Но Ники была права. Это Никита выпадал из-за меня в нерастворимый осадок. А теперь вот. Про 3-ю причину не знал никто, и говорить о нем я не собиралась, в принципе, даже лучшей подруге. Проехали. Проехали, так проехали. Только ты, пожалуйста, не переедь кого-нибудь, пока мы до дома добираемся. Я чуть ли не зарычала, как папашины любимые доберманы. натасканные на то, чтобы драть в клочья всех неугодных. Но Ники же своими словами, сама того не зная, подкинула мне идею. В таком состоянии мне домой нельзя. Даже пока я ее отвезу, она живет с отцом в коттеджном поселке, вряд ли меня отпустит. А отпустит меня только если... «Хочешь со мной в клуб?» — спросила я. «В тот самый?» «В этот, который...» — Ники хмыкнула. «А почему бы и нет? Только заскочим домой, я переоденусь». «Да мне бы тоже надо. Я, как видишь, слишком официально для такого одета». «Слишком одета», — фыркнула Ромашка. «Я еще в универе заметила». Я усмехнулась. Ники давно просила меня сводить ее туда ради интереса, но все было не так просто. «Я сейчас наберу Роба. Скажу, что приду сегодня. Но тебе придется пройти собеседование, учти». «Господи». Ники снова закрыла лицо руками. «А красная комната там есть?» «Есть даже зеленая». «И постер Кристиана Грея». «Лучше бы Дориана». В постер Кристиана Ники явно не верит, и правильно. В БДСМ-тусовке эту историю вообще не особо жалуют. Считают сопливой хренью. Дориан там есть свой собственный. Псевдоним. Вдохновлялся известным всем персонажем. Подруга закатила глаза, а я уже смахнула вверх и нажала быстрый дозвон. «Роб, привет, это я. Сегодня загляну в клуб. Ты будешь?» «Буду». Коротко отвечает он. «Я возьму с собой Ники. Помнишь, я тебе о ней рассказывала? У нее пока будет просто гостевой». «Ты знаешь правила, Диана». Когда он так со мной говорит, у меня по коже бегут мурашки от предвкушения. Рядом с Робом я готова быть девочкой, стоящей на коленях, только рядом с ним. Представить меня на коленях, наверное, можно исключительно в горячечном бреду. Но и такое бывает. «Да, я сброшу тебе все данные. Она готова на собеседование в любое время». «Хорошо». Он отключается раньше, чем я успеваю сказать «ик». По правде говоря, Роб единственный, кому позволено так со мной себя вести. Ключевое слово «позволено», но это правила игры, и я их приняла. Шмелеву я ничего такого не позволяла, в том числе смотреть на меня как на дерьмо. «Да, мать твою». Мы приезжаем к Нике к 5. Она собеседуется, потом мы перекусываем сэндвичами, которые сделала их домработница, переодеваемся, делаем макияж, спускаемся, и... возвращается ее отец, Савицкий Леонид Ефремович. Я его так и называю, Леонид Ефремович, подчеркнуто почтительно. В уме держим издевательски. Но он меня терпеть не может. Считает, что я на Нике плохо влияю. Как-то он даже не постеснялся мне об этом сказать, видимо, чтобы его мнение было зафиксировано для отчетности в моем маленьком убогом мозгу. Я вижу эту характеристику в его глазах. Если честно, мне пох. И на его мнение, и на его характеристики. «Никита, куда ты собралась?» Полное имя Ники — Никита. Ее мама была поклонницей сериала про самую известную девушку-киллера. Ники свое имя ненавидит, а мне кажется, это прикольно. «А можно я не буду отчитываться перед тобой за каждый свой шаг?» «Можно. Когда ты не с Дианой Астаховой. Он тоже в летах, как мой папочка. Но если мой выглядит как дворовый питбуль, подтянутый, цепкий, отец Ники слегка полноват и напоминает Ньюфа-спасателя в отставке. Мое мнение, внешность обманчива. Прислонившись к стене, я складываю руки на груди. Мне кажется, ожидается интересное представление. «Диана моя подруга, и ты прекрасно это знаешь». «А ты прекрасно знаешь мое мнение о твоей подруге». «Папа!» — рычит Ники. Я все еще стою, рассматриваю его. Под конец он не выдерживает и переводит взгляд на меня. «Если с моей дочерью что-нибудь случится по твоей милости...» «Я уже написала завещание», — отвечаю я и выхожу на крыльцо. «Пусть они дальше там без меня разбираются, а я пока покурю. Коттеджный поселок в сентябре — красота. У нас тоже есть загородный дом, но эти места мне нравятся больше. Не только тем, что там нет мачехи и сводной кровинушки, но и живописными дорогами. запертыми в багряно-охровых коридорах. Скоро эти коридоры станут лысыми, а потом белыми. Не говоря уже о горах, которые становятся видно, если проехать чуть дальше. Если проехать чуть подальше. Терпкий аромат сигарет взрезает свежий воздух, как повышенный голос Ники, доносящийся из дома. Иногда мне кажется, что я могла бы жить вот так, в таком вот месте, с каким-нибудь нормальным мужиком. Но дым развеивается, и я понимаю, что нет. Не могла бы. А глюки ловить еще рано. «Поехали!» — зло рычит Ники, вылетая из дома и хлопая дверью. Судя по всему, разговор с отцом не удался. Мы приезжаем в клуб, аккурат к открытию, и Ники на входе выдают гостевой браслет. Это для новичков, впервые переступивших порог. Телефоны мы сдаем сразу, таковы единые правила для всех, сам Роб их устанавливал. Мы проходим в основной зал, и тут на Ники нападает ступор. Это нормально, здесь либо ступор, либо истерический ржач. И я рада, что у нее первое. «Охренеть!» — выдает она. Для той, кто ни разу не видел Андреевский крест вживую, не слышал свист плети, рассекающий кожу, не видел сидящих у ног мужчин-женщин в ошейниках, а у ног женщин-мужиков с зажимами на сосках и законсервированными в пояс верности членами, она отлично держится. Мы живем в таком веке, когда всем нам доступно все и сразу, но одно дело фото, видео и влажные фантазии — совсем другая реальность. Клуб Роба тоже элитный, сюда просто так не попасть. Здесь все очень на богатом, контингент соответствующий, так что за нее я не беспокоюсь, в отличие от отца. «И что мне тут делать?» — спрашивает Ники. «Когда ты... ну... Вообще-то она за словом в карман не лезет, но сейчас, видимо, слова у нее кончились. Наслаждайся, наблюдай, тебе понравится. У меня в крови уже бурлит адреналин, и будь я проклята, если мне это не поможет забыть грёбаного Шмелева. Пока я думаю про Шмелева, на горизонте нарисовывается Роб. В нем под 2 метра роста, темноволосый, со стильной бородкой, в черной рубашке, жилете и брюках, в отполированных ботинках. Он медленно идет к нам, и на него смотрят все. Все без преувеличения. «Ты ёбнутая, Ди», — снова выдает Ники, но я вижу, что у нее тоже отвисла челюсть. Нормальная реакция на того, кто вот-вот подойдет к нам. «Ты сегодня это уже говорила». «Я знаю, что я ёбнутая, но когда Роб приближается и командует «на колени», весь остальной мир перестает для меня существовать, и пустота отступает, заполняясь бурлящим в крови адреналином и его почти что нежным прикосновением, когда на моей шее защелкивается ошейник».